Отделение берлага. Первое. Счастливые и замерзшие валились мы в вестибюль. За стеклянной клеткой, служившей шлюзом между морозом и теплотой, стояла длинная скамейка, на которой прибывшие дожидались очереди в приемный покой. Дверь была напротив. Мы сели и начали дрожать. Из нас выходил мороз. Не успели нагреться, как из прииска верхний Дебин привезли сумасшедшую девушку, крепкую, цветущую, с улыбающимся красивым лицом и совершенно тусклыми глазами. Одетая во все лагерное, она выглядела необычно опрятно, в грубой телогрейке, синей юбке над ватными брюками и косынки. Шапку она выбросила по дороге. Кто-то дал ей на этап валенки с условием привезти обратно. Но это было не так просто. Она наотрез отказывалась их снять. Санитарка и приезжий фельдшер долго уговаривали ее. Когда санитарка попыталась разуть ее насильно, она закричала зычным голосом, жутким, как волчий вой. Потом истерично засмеялась, забилась в угол за дверями, поджав под себя ноги, и тихо заплакала. «Сейчас укол сделаем, и ты возьмешь валенки», сказал приезжему фельдшеру высокий мужчина в белом халате, наблюдавший за сценой из дверей приемного покоя. «Олповцы, живо под душ!» — крикнул он сильным низким голосом. «Еще этап приходится мыть. Черт знает, что за порядки в Олпе. Не могут их вымыть в котельной». Он выругался и скрылся за дверями. Примечание автора. Олп – отдельный лагерный пункт. «Я знал этого человека. Варлам Тихонович Шаламов попал за колючую проволоку еще студентом, но скоро освободился. В Москве был вторично арестован и, по рассказам, сидел уже много лет. Первый раз я встретил Шаламова на 23-м километре. Это был смуглый черноволосый красавец с мощным телом и лицом римского центуриона, словно вырезанным из темного дерева. Он работал, сколько я его знал, фельдшером, славился грубостью и прямотой и не боялся блатных. Знатоки литературы, а таких на Колыме после 37-го года встречалось немало, высоко ценили его стихи, которые он изредка читал в узком кругу. Проведя большую часть жизни в заключении, Шаламов никогда не терял здесь своего лица, честного, умного, и, несмотря на резкость в обращении, очень порядочного человека. Мы быстро прошли приемный покой, помылись и ждали каждый своего санитара. Они приносили белье, халаты, тапочки и разводили по отделениям. Все уже разошлись, а я все ждал в душевой, сидя на скамейке. От скуки закурил махорку, которую мне передала утром Вера. Вдруг за дверью зашумели, подошла новая партия. «Ты чего тут торчишь?» — спросил через открытую дверь санитар приемного покоя. «Нет моего санитара». «Нет и не надо. Торопиться тебе нечего. Дай лучше закурить. Знаешь что, посиди немного за меня. Я за ужином сбегаю. «Эти пусть моются, следи только, чтобы не лезли куда не надо и краны не перекрутили». Так я остался и зав душем. Открылась дверь, и шумом валились, кидая в угол новое обмундирование, мои соседи и знакомые по пересылке, которых я покинул перед ужином. Я уже успел для пущей важности натянуть на голое тело короткий белый халат, висевший в кабине санитара, но они узнали меня. «Ты что, уже в начальники попал?» «Вот он, а его нарядчик ищет». «Да, погорели мы на этап. Ты как выкрутился?» «Только пришли ужинать, а в столовой нарядчик и псарня со списком. Кашу дали, пайку сунули и сюда. Из-за тебя всю пересылку перевернули», — сказал старик, сосед Киви. Нарядчик по баракам рыскал, ругался, как черт. С блатными, мол, снюхался фриц. «Завтра на Панфиловский его отправлю, будет знать». Вот разозлится, когда увидит список из санчасти. Меня перед самым ужином записали. «Да, чудом выскочил. Вся 58-я здесь, кроме инвалидов. Но ты лучше смойся. Нарядчик рядом у фельдшера. Еще вытащит тебя». Я предпочел зайти в кабину и закрыть за собой дверь. Скоро появились санитар приемного покоя и мой провожатый из кожно-венерического, молодой энергичный парень из Харбина, Толик. Он повел меня по лестницам и потом все дальше по коридору налево. Тут я еще не бывал. «Ты что, с бабами хочешь меня положить?» — спросил я. «Угадал. Наше отделение за ними. Только там дежурный пес у дверей». В углу коридора сидела за столом молодая якутка в форме надзирателя и читала книгу. «Кто это к вам?» — смуглый палец показал на меня. «Опять чесотка». «Фу, гадость! На, ключ, после принесешь. Только не тяни резину, скоро смена». Она дала Толику ключ и снова взялась за чтение. Мы зашагали по длинному прямому коридору. Навстречу попадали женщины в халатах, которые не обращали на нас никакого внимания. Открыв ключом дверь в конце коридора, Толик пропустил меня вперед, запер ее и догнал меня. «Сюда!» — сказал он, распахнув дверь с табличкой «Скобиозориум». Примечание автора. «Скобиозориум» — палата для чесоточных, латынь. Он принес мне страшно вонючее одеяло с подушкой и оставил с новыми товарищами. От них я сразу узнал, что мы находимся в привилегированном положении. Нас боялись, как огня. Никто из здоровых, кроме санитара, к нам не заходил. Дисциплины никакой не было. Выписывать нас или заражать нами карцер никто не рисковал. В доказательство этого рассказчик, молодой колхозник, сидевший за то, что украл зерно из амбара, закурил, взяв махорку из пачки, открыто лежавшей на столе. В палате стоял резкий, отвратительный запах штукатурки, противочесоточной мази, замешанной на керосине или рыбьем жире, в зависимости от того, кто дежурил в аптеке. «Вечером пойдем к Толику. Он нас с головы до ног оштукатурит, просвещал меня колхозник. Ты лишь смотри, чтобы остался где-нибудь несмазанный кусочек кожи, чтобы бациллы сохранились и могли потом опять расползтись, потому что через 5 дней 3 дня не мажут для проверки. Мы все давно здесь, лучше и быть не может. Харчи нам по блату, как и красным. Каким еще красным? Не знаешь разве? Да сифилитикам. У них миски красные, чтобы в посудомойке не путали. Нас поэтому и посадили за бабами на замок, отделили ото всех. Началась вольготная, свободная жизнь прокаженных. Каждый вечер приходил Толик. Мы раздевались и, стоя, в чем мать родила, помогали ему штукатурить, не забывая оставить место отдыха для бацилл. Вонь, которую издавала мазь, скоро перестала ощущаться. Я весь пропитался ею. Вполне возможно, что я там действительно заразился чесоткой, хотя никогда не чувствовал зуда между пальцами рук, что будто является обязательным признаком заболевания. Однако и другие говорили, что у них не зудит, и все мы старались расцарапаться, когда переставали мазаться перед контролем. Кроме Жарова, конечно. Он был, если можно так выразиться, гвоздем нашей палаты. Его тайна напоминала загадку моего плохого аппетита у горелика, которую никому не удавалось отгадать. У Жарова не было чесотки, но вся спина была покрыта диковинными темными пятнами, которые делали ее похожей на шкуру леопарда. Уже 5 месяцев брали у него на анализ кусочки кожи, кровь, даже подозревали проказу. А он спокойно высчитывал оставшиеся годы срока. «Пятна у меня с детства», — рассказывал он. «Вырос, учился, женился, купался, работал. Никогда не мешали они мне, эти пятна. На фронте танкистом был, даже не имел ранения. Вернулся, работал в Туле водителем. По пьянке дал прокурору в рожу. Мы жили на одном этаже. Я только что получил квартиру, как фронтовик, стахановец, то-сё. Он закричал на меня, когда столкнулись, что, мол, пьяный, а мы просто одновременно выскочили на площадку. Я со злости ему в ухо, а он в форме, при всех регалиях, цоп и за ТТ. Я еще больше разозлился и спустил его вниз по лестнице. И полетел он, кабан пузатый, кувырком. Сейчас, думаю, поднимется и застрелит. Как бы успеть замкнуть квартиру? Неужели ворвется, сломает дверь и станет стрелять при свидетелях? Было воскресенье, и мой брат-лейтенант пришел в гости. Я как раз бегал за этим делом. Сижу, как ни в чем не бывало, говорю с женой, с братом, а у самого уши топориком, жду звонка. Вдруг звонок, милиция, гвалт. Шею сломал идиот, через 8 ступенек падая. И мне влепили 58-8 террор. Как увидел меня в магаданской бане врач, спросил. Думаю, «Вот последний шанс. И говорю ему, что не знаю, о чем он. Спина, мол, всегда у меня была чистая, как зеркало. Ну, с тех пор и возятся со мной они, как с писаной торбой, чего только не делали. Если б не курил, стал, наверное, на тюленя похож, даром, что дома всегда был тощим. Колымские морозы только через окошко знаю, да и знать их не хочу. Спасибо родителям, что дали такое приданое». Второе. Более или менее заметные явления, нарушающие монотонное течение будни, в больнице вообще довольно редки. Обычная жизнь здесь проходит своим давно заведенным чередом. Утро. Зимой в палате темно. В 7 часов возникает движение по коридору. Приходят из лагеря сестры и начинают разносить по палатам градусники и лекарства. Поднимаются больные. По одному бредут в уборную умываться. Узнают, ушли ли санитары за хлебом. Потом появляется санитар с хорошо всем знакомой большой кастрюлей, маленьким черпаком и мензуркой. Налив каждому положенную дозу стланика и проследив за тем, чтобы она была выпита, забирает кастрюлю и несет радость следующей палате. Второй санитар приносит деревянный поднос с утренним хлебом. На завтрак – жидкая каша, чай и кусок крупной селедки. Один астраханец объясняет мне, что это залом, южноволжская селедка, и до конца завтрака почует меня подробностями рыбной ловли. В палате разгорается нелепый спор. Почему после еды у человека не прибавляется вес? Никому не приходит в голову проверить правильность этой сказки на весах в кубовой. Не дать, не взять схоластики. После принятия пищи речь непременно о табаке. Все согласны, что заграничные сигареты слабые, дрянные, а немецкие, так те сделаны из опилок, пропитанных никотином. Сигары курят в основном миллионеры. Каждую сигару следует раскрошить и разделить на 4-6 скруток, иначе не осилишь. Если в палате найдется некурящий, проповедующий воздержание, ему кто-нибудь непременно поставит в пример своего дедушку, который прожил 104 года и умер с трубочкой в зубах. Он сидит, добавит оппонент, мама смотрит, покойник, а трубка еще дымится. Обход. Врачи расспрашивают так вяло, что больные, даже если и хотели бы сообщить нечто важное о своем здоровье, невольно сами впадают в этот скучный, пренебрежительный тон. Никто пока особенно не заинтересован в выписке людей. Иное дело в апреле, накануне промывочного сезона, каждый больной на учете как потенциальный работник. Обход кончился. Большинство обитателей палат дремлет. В углу парень с бесчисленными наколками, который себя считает уркой, хотя отбывает всего-навсего первый срок за хулиганство. ведет серьезный разговор с Ивановым Козловым, старым рецидивистом –